Глава 4. Я сидел в кабинете Мухомора и слушал лекцию о вреде несвоевременного исполнения бумаг. Начальник был просто великолепен, упиваясь своим же красноречием, а поэтому я вышел от него с низко опущенной головой, охваченный искренним желанием раскаяться и тут же схватиться за авторучку. Но, придя к себе, я обнаружил, что паста в ручке закончилась, а искать новую не хотелось, так что минуты через две желание мое напрочь исчезло. А еще через 5 минут я уже забыл, что был у шефа. Сроки, сроки. 2 месяца — это не срок. Я знавал оперов, у которых материалы по 2 года на исполнении находились. Нормалек. Заявители уж и забывали, что там 2 года назад случилось, и когда их вызывали, долго напрягали память. Так что для волнения не было причины. Заглянул Филиппов. «Слушай, одеяло свое не одолжишь, а? С раскладушки». «Зачем? Темную, что ли, устроить кому-нибудь?» «Не, опознание надо сделать». «Опознание? Одеяло тут при чем?» «А!» — махнул рукой Женька, извлекая из-под сложенной раскладушки байковое одеяло. «Сейчас верну». Мне стало любопытно. Я вышел следом и направился в Женькин кабинет. Там, за столом, важно восседал следователь из РУВД и заполнял какой-то бланк. — Ну что, нашел? — спросил он у вошедшего Филиппова. — Вот, — показал Женька взятое у меня одеяло. Следователь сдвинул со лба очки и оценивающе глянул на него. — Не очень, конечно, ну ладно, клади. Еще что-нибудь надо? — Женька снова вышел. «Ты объясни», — спросил я у него, — «что вы тут химичите?» опять махнул рукой Филиппов. «Следак выделывается. Видел, у меня в кабинете ковер стоял с обыской изъятой?» «Ну?» «Я потерпевшего нашел, у которого этот ковер увели. Следователю сообщил. А он приехал и говорит, что терпила должен его официально опознать. Только для этого надо еще 2 таких ковра. А где я ему их возьму? Ковер-то какой-то уникальный, старинный, ручной работы». «А этот тупырь ничего не знает, давай еще 2 ковра. Говорит, позвони в универмаг, одолжи там на 2 часика». Женька покрутил пальцем у виска. «Пусть он дурак, но я-то не хочу, чтобы и меня дураком считали. Короче, вот одеяло ему нашел, сойдет за старинный ковер. А да еще что-нибудь. Вон у Мухомора на диване покрывало лежит. Правда, не ручной работы и дырявое, но одеяло ничуть не хуже». «О, точно!» Женька сбегал к Мухомору и вернулся с покрывалом. Я улыбнулся и вернулся к себе. 15 минут спустя Филиппов вернул мне одеяло. «Ну что, опознал потерпевший ковер?» «Среди этих тряпок его бы и слепой опознал. Самое смешное в протоколе, знаешь, что написано? Потерпевшему предъявлено 3 старинных ковра, среди которых он опознал свой по характерным приметам». «Здорово! Наверное, среди примет было отсутствие дырок и кофейных пятен». «Ну, примерно так». Женька вышел. Я усмехнулся. «Ну-ну, кто там мне насчет цинизма на мозги капал?» «Ах да, я забыл свою же теорию, что виною всему атмосфера, среда обитания. То есть, если среда абсурдна, то и обитатели такие же». Вот это завернул. Опять на философию потянуло. Еще бы, после таких опознаний. А может, все-таки не все обитатели такие же? Может, только этот следак такой остроумный? Господи, что это я? Не остроумный, а исполнительный, добросовестный. Раз написано, что надо 3 ковра, будет 3 ковра. А то вдруг потерпевший или свидетель его не опознает. Поэтому хоть одеяло, но положите рядом, а то не по закону. Закон нарушать нельзя. Не-не, мы строгие блюстители, никакой фальсификации. Правда, иногда не тех расстреливаем, но это редко. В зоопарке, в суматохе. Зато ковры мы как надо опознали. Абсурдно, но по закону. И не виноват этот бедный следователь. Все она, атмосфера. А вас, товарищ Ларин, просим не выделываться. Закон не вами писан, атмосфера не вами создана, но жить в этой атмосфере вы обязаны. А поэтому шагом марш, ковры искать. Помню, на заре туманной юности, когда я прозябал на милицейских курсах вместе с дружками-двоечниками, повели нас в суд, в тот, что самый гуманный. Повели в целях ознакомления с советским уголовным процессом. Вроде как детей из детского садика на кукольный спектакль. За ручку дети парами. Но, впрочем, тот суд мало чем от театра отличался. Декорации: Ленин на стене, герб гипсовый, сукно зеленое на столе, сцена за барьером, зрительный зал, мы оболтусы. Действующие лица, они же исполнители. Судья чувствует с крутого похмелья, беспрерывно что-то рассматривающий за окном. Заседатели, две пенсионерки, понимающие в уголовном праве, как я в сельском хозяйстве. Плюс подсудимый, бедняк-мужичок, что-то там свистнувший из магазина и теперь жалостливо лопочущий про трудное детство и папу-ветерана. Адвокат, мощная дама, красноречиво доказывающая, что подсудимый совершил свое злодейство под влиянием стечения роковых обстоятельств и психологического состояния, вызванного этими самыми обстоятельствами. А потом судья скороговоркой, проглатывая слова, зачитал заранее написанный приговор, и спектакль закончился, и все остались довольны. Мужичок тем, что получил условно, адвокат тем, что получил деньги, судья тем, что может сбегать похмелиться, бабули-заседатели тем, что могут рассказать очередную байку во дворе, ну и мы тем, что насладились бесплатным представлением. Прекрасно. Только в ладоши забыли похлопать. Может, тогда у меня цинизм стал проявляться? Ведь все все понимали, все все заранее знали, но спектакль все равно сыграли на славу. Лучше, чем в БДТ. Я думаю, Товстоногов был бы в восторге. Да. Ладно, товарищ Ларин, кончай со своей философией выделываться, со своей атмосферой, со средой обитания. Какой там к чертям цинизм? Не цинизм, а дал бы я, ну, в общем, с тем же окончанием, извиняюсь, не удержался. Раздумывая, я по инерции стал качаться на стуле, потом открыл сейф, достал папку и начал разбираться с материалами. Почитав немного, я отложил их в сторону и опять задумался, вспомнив разговор со Снегиревым. Из него я понял только то, что мафиозные структуры к расстрелу отношения не имеют, если, конечно, Паша в курсе дел группировки. Я достал листок и выписал всех имеющих отношение к пропавшим деньгам. Список получился не очень большим. Станислав Игоревич, его главбух красавица Лариса, продюсер-менеджер Александр Николаевич Трофимов и убитый Иосипов. Его я включил в черный список по причине его длинного языка. Мог поделиться с кем-нибудь о своей поездке. Да, еще какой-то приятель Короткова, тот, который попросил его сдать деньги в банк. Отлично. Если бы я был Ниро Вульфом, моментально бы разобрался, кто есть кто. Но я не Ниро Вульф, а поэтому, поглазев на список минут пять, я сунул его в стол и опять вернулся к материалам. Нечего людям голову морочить, занимайся делом. Где-то час спустя, когда я изучал очередную директиву, дверь распахнулась, и в кабинет зашел уставший Рома. «Как успехи?» — спросил я. «Есть. Нашел я машину». «Да ну, повозиться пришлось. У них там бардак, но я докопался. Даже с водителем поговорил». «С водителем? Зачем? Я ж тебя не просил». «А я ему ничего и не объяснял. Сказал, что не в курсе, зачем его ищут. Кажется, в связи с аварией. Попросил вечером дома быть, ждать вашего звонка». «Адрес взял его?» «Да. Вот адрес, вот телефон. Афанасьев Олег». «Он удивился, когда ты его нашел?» «Мне показалось, что да». «А как он тебе вообще показался?» «Да никак. Парень как парень. Работяга. Шофер». «Ладно. Спасибо. На сегодня все. Иди к Женьке». Рома вышел из кабинета. Я переписал данные водителя в свой блокнот, затем снял трубку и набрал написанный на бумажке номер. К трубке никто не подходил. Я задумался. Плохо, конечно, что Рома засветился. Теряется элемент неожиданности. Но теперь ничего не попишешь, сам виноват. Придется, как всегда, в лоб. Может, повезет. Я опять засел за бумаги. Время от времени я поднимал трубку телефона и набирал номер водителя. Наконец, в двадцатый раз набрав заветное число, я услышал раздавшееся с того конца провода хмурое: «Алло! Олег! Это из милиции. Моя фамилия Ларин, из уголовного розыска. «Да ничего не случилось, просто формальность. Вы в 6 часов будете дома?» «Будете, отлично. Я подъеду к вам, надо поговорить. Да не волнуйтесь, только не уходите, чтобы мне зря времени терять. В 6 я буду. Всего доброго». Я повесил трубку. «Ну ладно, съездим, потолкуем. Судя по голосу, он дергается, как клоун на шнурке. Значит, что-то знает или чувствует за собой». Я опять начал раскачиваться на стуле, прикидывая, о чем я буду беседовать с Афанасьевым. Покачавшись 5 минут, я, мудро решив, что действовать буду по обстановке, принялся за бумаги. До 5 часов время пролетело быстро. Я сходил перекусить, побеседовал с вызванными по материалам людьми, потрепался в дежурке и, наконец, сунув под мышку пистолет, отправился к Афанасьеву. Время для своего визита я выбрал не самое удачное, потому что начался час пик, а ехать надо было через весь город. На автобусной остановке, куда я подошел, произошел занятный конфуз. Маленький львовский автобус застрял, осаждаемый желающими уехать. Первая дверь, слава богу, закрылась, а вот вторая никак не могла из-за настырного гражданина с авоськой, повисшего на ступеньках. Водитель надрывно кричал в микрофон о необходимости закрыть двери и призывал граждан потесниться. Минут через 5, поняв, что его призывы не найдут отклика в душе несознательных пассажиров, он вылез через свою дверь и начал вталкивать пассажира с авоськой внутрь. То, что произошло дальше, заставило меня прыснуть со смеху, хотя, будь я сейчас в салоне, мне было бы не до веселья. К автобусу подбежал запыхавшийся здоровенный детина, промычал «Фу, успел!», схватил водителя за плечи, затолкнул его вместе с гражданином с авоськой в дверь и еще ухитрился влезть сам. Двери, щелкнув, закрылись за его спиной. Причем через стекло дверей было видно, что водитель застрял в неимоверной позе, не позволяющей даже подать голос ввиду крайнего сжатия грудной клетки. Любопытно, через сколько они поедут? Мне почему-то казалось, что еще очень не скоро. По крайней мере, в течение тех 10 минут, пока я ждал свой маршрут, автобус с места не двинулся. Как там, интересно, догадались пассажиры, почему такая заминка? Надо было им жестами объяснить. Находясь под впечатлением увиденного, я доехал до метро... На нем прокатился до нужной станции и в назначенное время прибыл в тот микрорайон, где жил водитель. Дом стоял в районе новостроек. Не люблю новостройки. Люди как в муравейнике, хотя по сравнению с бомжами они живут во дворцах. Разглядывая на разбитых стеклянных указателях нужный номер, я мысленно рисовал себе нашу встречу. Конечно, может, где-то я был и неправ, сразу же рванув сюда. Не было никаких гарантий, что дяденька Олег не предоставил свой служебный транспорт в чьи-нибудь личные руки, не без материальной выгоды себе, естественно. А может, и сам баранку крутил. Тогда будет очень проблематично услышать от него что-нибудь такое правдиво-выразительное. Скорее всего, не помню, не знаю, не был». Но придется для начала прострелить ему левое колено, чтобы вспомнил, узнал и побыл. Как пел Владимир Семенович, а на происки и бредни сети есть у нас и сплетни. Наконец я отыскал дом, зашел в подъезд, улыбнулся симпатичной дамочке в дверях лифта и, поменявшись с ней местами, взлетел на 5-й этаж. «Дзинь-дзинь!» — пропел музыкальный звонок простенькую мелодию. Я по привычке переложил пистолет из кобуры в карман. Постояв минуту возле закрытой двери, я скромно повторил свое соло на звонке. Еще немного, я смогу выступать на конкурсе имени П.И. Чайковского в классе игры на дверных звонках. «Ну что за люди? Ведь договаривались!» Отсюда вывод. «Ну и дурак же ты, Ларин! Размечтался!» «Не могли бы вы, дорогой товарищ Афанасьев, в 6 часов быть дома?» «Ого, непременно, только стаканы протру и скатерть чистую постелю». «Теперь я его, пожалуй, долго искать буду». «А вдруг его того, как в детективах, замочили гантелей по голове?» «Почему гантелей?» Ну, может, и не гантелей, просто на ум пришло. Хотя вряд ли. Детективы — это вам не сказки. Здесь чудес не бывает. Ну, ладно, застоялся я что-то. Надул меня хитрый Афанасьев. Вообще, знаете, чем умный опер отличается от глупого? Умный похож на Леву Гурова, а глупый — на товарища Ларина. Хотя абсолютно умных людей просто не бывает. Это природой не запланировано. А что я, собственно говоря, оправдываюсь? Ну, прокололся, бывает, обидно, обидно. Но меня все-таки разозлили. Я зол прям как черт. И теперь готов землю рыть, чтобы поймать эту истину, которая как ящерица только что ускользнула из-под моего носа. А я даже на хвост не успел ей наступить. Постояв под дерматиновыми дверями еще пару минут, я вышел из подъезда. Домой ехать расхотелось, и я вернулся в отделение. Все, кроме дежурившего опера, уже разошлись. Я сел на свой скрипучий стул и уставился в стену. Да, лопухнулся. Хватит ныть! Лева Гуров давно бы уже объявил этого подлеца Афанасьева в розыск. А я вот не могу. Ни в местный, ни во всенародный. Не потому что не хочу. Просто по нашим демократичным правилам, чтобы объявить человека в розыск, надо представить ему обвинение. А чтобы представить ему обвинение, надо его сначала поймать, то есть объявить в розыск. В противном случае нарушение прав человека. Ничего сказал, а? Вы уж там, товарищи милиционеры, постарайтесь как-нибудь, чтобы, как в песне Шевчука, и овцы были сыты, и волки целы. Можно, конечно, и заочное обвинение предъявить, но делается это крайне редко, да и то только по нашумевшим преступлениям. Так что, если вы, дорогие мои, приходите в милицию и просите объявить в розыск какого-нибудь Васю Петрова, обнесшего вашу квартиру, губу сильно не раскатывайте. Не объявим, не можем. У нас не загнивающий и не развитой. У нас, я и сам не знаю что, одеяльно-коверный какой-то. Так-с. С розыском у нас проблематично. Что остается? Остается работа. Туда-то он должен нагрянуть, если, конечно, не заядлый прогульщик. Поживем — увидим.